Исцеление. Пока я открыла глаза в больничной палате, утром после своей первой брачной ночи, первой своей ночи с мужчиной, я, видимо, все же умудрилась провалиться в сон. Первое, что я увидела, было белое от ужаса лицо моей мамы и моего брата Алексея. Как оказалось позже, оставив меня в больнице на попечение врачей и медперсонала, мой новоиспеченный муж отправился домой спать. Проснувшись утром, он все же поехал домой к моей маме и сообщил ей, что я нахожусь в больнице, но там ничего страшного нет, и все будет в порядке. Увидев маму и брата, я начала опять плакать. Говорить я не могла, просто смотрела на них и рыдала молча. Брат повернулся к моему мужу, его лицо было искажено дикой яростью, я сжалась, ожидая драки. Лицо мамы было бескровным и как бы окаменевшим от моей боли. Но тут в палату с обходом пришел врач и вывел мою маму в коридор для разговора. Брат отвернулся от меня и тихо сказал Артуру: «Если бы она умерла, я бы тебя голыми руками разорвал на куски, подонок!» Из больницы я вышла примерно через 3 недели. Все это время моя мама пыталась меня откормить, но выходило у нее плохо. Я продолжала таять, сама не зная почему. Куда-то пропало желание жить. Но произошла, однако, еще одна вещь. Весь этот страшный опыт сильно обострил мои способности. Весть об этом облетела больницу за считанные часы. У моей кровати постоянно находились люди, которые задавали мне вопросы, на которые я равнодушно и бесстрастно отвечала. Началось это все с того, что в обычный день моя постоянная медсестра ставила мне обычную мою 150-ю капельницу, поскольку мой гемоглобин все еще был низким и никак не желал подниматься. Проделывая все свои манипуляции, она слишком громко, если так можно выразиться, думала. А я же попросту услышала ее мысли. И не только слышала, но и видела тех людей, о которых она думала. И тех людей, и их будущее. Я была в таком состоянии, что даже не задумывалась о том, как и почему я это вижу и слышу. Мне было все равно. На тот момент я была полумертвая, как сломанная кукла. А думала эта чудесная женщина о том, что не стоит ей соглашаться на то, чтобы ее 19-летняя дочь выходила замуж за парня по имени Антон. Я не знаю, как это у меня получается, но я говорю всегда прежде, чем успеваю подумать и себя затормозить. Ведь я прекрасно знаю, что люди могут подумать. Но тогда мне было абсолютно все равно. Я была еще жива, но живой я себя не ощущала вовсе. «И зря вы волнуетесь», — сказала я ей. «Парень хороший, очень любит ее. Ну и что, что ей 19, а ему 20? Пусть поженится. Они будут очень счастливы. Сынок у них скоро будет. Радость вам. А вот вы лучше за старшую дочь волнуйтесь. Человек, с которым она встречается, видный. И при деньгах. Но душой он черный. Всю жизнь ее погубит. Не выдавайте ее за него». У медсестры лицо стало белее снега, и капельница застыла у нее в руках. Вот с того и пошло. В моей палате было 5 коек. На тот момент там лежали я и еще одна женщина. Но после этого случая туда перевелось еще 3. По ночам я им пела. Мой голос каким-то странным образом успокаивал боль. Люди рассказывали мне всю свою жизнь, жизни своих детей и родных. Я все это видела как на ладони. Меня прозвали пророчица, и ко мне шли, и шли, и шли люди. Когда меня выписали, собралась огромная толпа. Люди давали мне свои адреса и телефоны. Благодарили, обнимали, желали мне всяческого здоровья и счастья. О, как же я была далека от этого самого здоровья и счастья. Из больницы я поехала прямо домой к маме. Конечно же, не могло быть и речи о том, чтобы я вернулась в квартиру к мужу. Тимошка же оставался со мной и мамой. Он очень сильно любил меня и не отходил от меня ни на шаг. Артур понимал, что ему со мной лучше, но у меня все еще оставался ключ от его квартиры. О разводе мы не говорили, хотя было совершенно ясно и понятно, что жить я с ним не буду. Только он не хотел сдаваться. Как это ни странно, но он, по всей видимости, продолжал надеяться, что каким-то чудом все наладится. Может быть, он все же любил меня? Скорее всего. Просто он был чужой, нечуткий, грубый. Но, скорее всего, он был таким всегда. Просто я всегда думала о маленьком Тимошке, а надо было присмотреться к человеку, за которого я согласилась выйти замуж. Я привыкла к давлению, привыкла к насилию, не сопротивлялась, думала, что вытерплю, как обычно пыталась сделать как лучше для малыша, и разрушила две судьбы. Или три. Да, скорее всего. Артур чувствовал себя виноватым и всячески пытался эту вину загладить. Мало того, однажды, несколько месяцев спустя, он встал передо мной на колени и сказал, держа меня за руки: «Я очень сильно виноват перед тобой. Я страшно виноват перед тобой. Умоляю, если сможешь, прости меня. Я тебя безумно люблю. Я дышать не могу без тебя. Я все сделаю, только скажи. Скажи, чего ты хочешь. Все будет, как ты скажешь. Хочешь, в Париж поедем? Или в Индию? Ты же всегда мечтала об Индии. Скажи, чего ты хочешь? Я все сделаю. Я не хочу, не могу потерять тебя». Но я не хотела ничего. Его прикосновения, даже самые невинные, ввергали меня в ужас. Он засыпал меня розами, покупал мне дорогие украшения, которые впоследствии я отдала ему обратно. Он очень хотел меня вернуть и все для этого делал, но я была словно мертвая. Я не чувствовала вообще ничего. У меня была странная температура тела, ниже нормы. Мне было постоянно холодно, и я двигалась и выполняла домашнюю работу, словно робот. Я научилась надевать на себя маску и почти смогла заставить людей, окружающих меня, поверить, что у меня все в порядке. Но это было ложью. Причиной холода и пустоты внутри был не только мой первый неудачный сексуальный опыт и грубость мужа. Не только вернувшиеся ощущения собственной никчемности, ненужности и неудачливости. Было что-то еще. После выхода из больницы я вернулась в университет, и внешне все вроде бы было, как прежде. Но я знала и понимала, что со мной что-то не то. И это нельзя было объяснить просто шоком, стрессом от того, что пришлось пережить. Нет. Я понимала, я изнутри чувствовала, что было еще что-то. Но что? Я этого не знала. Держалась я тогда на большом количестве кофе, так как у меня не было сил ни на что. Мне не хотелось есть. Мне не хотелось никого видеть. Для меня было подвигом просто заставить себя встать с постели. Мама всячески отпаивала меня целебными травами и отварами. Но мне ничего не помогало. Я хотела быть одна. Это было все из того, что меня устраивало. После занятий в университете я ехала в большой парк, потому что там можно было найти пустынные аллеи, где никого не было. Там я и бродила часами. Я стремилась остаться одной. Совершенно одной. А еще я стала чувствовать страшное, всепоглощающее чувство вины. Вины перед ним. Перед тем, кого я искала, но так и не нашла. Объяснить этого я не могу. Но каждой клеточкой своего существа, каждой частичкой сердца и души, столько, сколько я помню себя, я всегда чувствовала, что принадлежу только ему одному, что я его и больше ничья. Ведь я всегда мечтала только об одном. Я найду его, или он найдет меня, и именно он будет у меня первым и единственным. Никак иначе я себе свою жизнь и не представляла, да и не хотела представлять. Но все повернулось иначе. И во всем случившемся я винила только саму себя. Выйдя замуж за Артура, я пошла против самой себя. Я отдала свое тело тому, кому оно никогда не должно было принадлежать, нелюбимому, и вот за это я и поплатилась. Я чувствовала себя грязной, оскверненной, запятнанной. Разве об этом я мечтала все годы детства и юности? Разве об этом? Чем я заслужила такое страшное наказание? Но, наверное, заслужила, раз это со мной произошло. Так я говорила сама себе. На протяжении долгих лет после той страшной ночи у меня вошло в привычку каждый день, утром и вечером, подолгу стоять в душе под струей горячей воды и тереть себя чем только можно. Умом я, конечно же, понимала, что вода тут не поможет. Но я продолжала это делать. А еще винила я не только себя. Во мне появилась обида на Бога. Боль и обида. Тогда я, как христианка по крещению и вере, соблюдала все посты и все правила и наставления, какие только были, хотя, увы, я не находила никакого покоя в церкви. От храмовых ритуалов неприятно щемило в груди. Мне было там душно и не хватало воздуха. Я убедила себя в том, что просто у меня черная душа, и поэтому я все это чувствую. Я изо всех сил старалась быть правильной и хорошей девочкой. И мне искренне казалось, что я таковой и была. Наверное, поэтому я никак не могла понять, почему Бог заставил меня пройти через все это. Я была уверена, что я этого вовсе не заслуживала. Я хотела быть счастливой, хотела найти Его. Я чувствовала, что принадлежу Ему и никому другому принадлежать не должна. Так почему же меня протащили через весь этот кошмар? В чем я виновата? В отступничестве? В мягкотелости? В глупости? Мне казалось, что я уже никогда его не найду, потому что мое тело не было чистым. После той страшной ночи я больше не видела во сне его глаз, и это меня сломало окончательно. Прошел месяц, два, три, шесть. Однажды, возвращаясь домой из университета, я села не на тот автобус. Маршрут чужого автобуса пролегал через старое городское кладбище. Сразу оговорюсь, я очень сильно боюсь кладбищ и обхожу их десятой дорогой. Но тут, увидев высокую стену и за ней множество могил, я вдруг попросила водителя остановиться. Я сошла около кладбищенской стены и направилась к воротам. Я зашла внутрь. Там было абсолютно пусто. Не было совсем никого. Зима. Довольно холодно. Но холода я не чувствовала. Уже давно. Может, потому что холодно было у меня внутри. Странно, но кладбище не вызвало у меня прежнего ужаса. Совсем наоборот. Вдруг, непонятно по какой причине, мне стало спокойно. Я внезапно перестала ощущать эту тупую боль в области груди. Кладбище было старым и потому очень-очень большим. Я начала бродить среди могил. Я читала имена, смотрела на фотографии. Я присаживалась на маленькие скамеечки и не замечала, как становилось темно. Никакого страха я не испытывала. Наоборот, мне не хотелось оттуда уходить. Я понимала, что-то было очень не то и очень не так. Но бороться с этим у меня не было ни сил, ни желания. Моя жизнь закончилась. Так я тогда думала. Его я больше никогда не увижу и не найду. Так какой же смысл продолжать жить? Я угасала. Медленно, но верно. Я стала приходить на кладбище каждый день. Иногда я покупала цветы и раскладывала их на старой могилке. Гуляла там, сидела часами. Пока однажды не случилось то, что меня, как я сейчас понимаю, спасло. Однажды, зайдя в ворота кладбища, я увидела пожилую женщину, которая продавала цветы. Их у нее было мало. И просила она какую-то очень небольшую сумму. Я решила купить у нее все цветы. Но когда я давала ей деньги, она вдруг взяла меня за руку. Я не могу сейчас вспомнить ее лица. Она взяла меня за руку и сказала спокойным, тихим и очень добрым голосом. «Детонька, детонька, послушай. Сгубить тебя хотят. Не сгубили, потому как светлая ты, очень светлая. Но если не найти того, кто это отчитает, то тебя сгубит. Найти кого-то надо, детонька, чтобы вычитали тебя. Ты вот что. Ты в монастырь пойди, тот, что недавно отстроили. Там есть такая Наталья. Поищи ее. Она поможет тебе. А сюда не ходи больше, деточка. Не ходи. Не место тебе среди мертвых. На землю портили тебя. С могилы взятую. Могила с твоим именем». Я стояла, словно в землю вросшая. Не знаю, минуту или полчаса. Но когда ко мне вернулась способность говорить, я спросила. «И что они сделали с этой землей, бабушка?» Женщина на минуту замолчала. Все это время она продолжала держать мою руку в своей. «Земля в кровати», — сказала она. И мне все стало ясно в тот же миг. Вспомнила я и эту чертову кровать, и как трясло меня при одной мысли о том, что нужно на нее лечь. и тот ужас, который она во мне вызывала. Я сейчас вспоминаю, что было дальше, словно во сне, словно в тумане. Я пошла на остановку, села на автобус и поехала к дому, где жил мой муж. Я знала, что если увижу его машину на стоянке, значит, он дома. Если же нет, значит, его там нет. Машины не было. Я поднялась на лифте на 9-й этаж. Ключи у меня еще почему-то были с собой. Мы ведь все еще числились женатыми. Может, я их носила в сумке, как напоминание о моей несвободе. Не помню. Закрыв за собой дверь, через минуту я стояла напротив этой проклятой кровати. Мне почему-то опять стало жутко и невыносимо страшно. Наконец я нашла в себе силы и подняла огромный 2-спальный матрас. Мне пришлось свернуть его почти вдвое. На середине кровати лежал сверток. От него шел холод, словно от могилы на том кладбище, с которого я только что приехала. Я взяла его в руки. Это был женский головной платок. Развернув его, я увидела в середине землю. Я уже знала, что это была за земля. Тогда я не знала о том, что брать подклады в руки категорически запрещено. Как только сверток оказался у меня в руках, возникло жуткое и страшное видение. Я лежу в заколоченном гробу, и при этом я еще жива. Мне страшно и до ужаса холодно. Мне стало дурно до такой степени, что я села на пол, и на лбу у меня выступил холодный пот. Я замерзла, и меня трясло, как при высокой температуре. Наконец, усилием воли, я заставила себя подняться с пола. Я не знала, что с этой землей делать. Положив сверток в сумку, я вышла из квартиры и поехала в монастырь, о котором мне сказала женщина на кладбище. Или это была не женщина. Иногда мне кажется, что это вовсе не был человек. Возможно, кто-то из высших, из моих хранителей, пришел, чтобы сохранить мне жизнь. Я приехала в монастырь и пошла прямиком в храм. В маленькой лавке, где продавались свечи, просфоры и прочая церковная утварь, я увидела женщину. Она стояла ко мне спиной и была чем-то занята. Но, словно почувствовав мой взгляд, она обернулась и на миг застыла, глядя мне в глаза. Ее глаза были серебристо-серого цвета. «Здравствуйте!» Я не совсем понимала, что мне следует говорить. «Я ищу женщину. Ее зовут Наталья. Возможно, вы сможете мне помочь. Видите ли, одна женщина там, на кладбище, я встретила женщину на кладбище, она цветы продавала, и она сказала, что на мне порча. Я землю нашла под матрацем. В общем, она сказала мне прийти сюда и спросить у вас за Наталью, чтобы она меня отчитала. Все время, пока я ехала туда и пока говорила, меня все так же продолжало трясти в ознобе. У меня даже губы стали сухими и белыми. Женщина продолжала на меня смотреть. «Небось, за красоту порчу-то навели», — наконец заговорила она. «Я не знаю», — передразнила она меня, но по-доброму, без злости либо издевки в голосе. «Да от тебя глаз не оторвать. Правда, бледная больно. Дам я тебе Наталье телефон, но учти, она всех подряд не берет. Позвони ей и скажи от меня. Зина меня зовут. Поняла?» Я закивала головой. «Спасибо вам! Огромное вам спасибо!» Я уже собралась было уходить, но внезапно вспомнила о подкладе. «Скажите!» — снова обратилась я к ней. «А что мне делать с этим?» И я вытащила из сумки сверток с землей. Зина взглянула на сверток в моей руке, и лицо у нее посерело. «Ох, батюшки! Пресвятая Матерь Божья!» Она прижала обе руки к лицу. Серые светлые глаза ее распахнулись, наполнились одновременно и испугом, и участием, или жалостью. Она подошла ближе и несколько минут смотрела на сверток в моей руке. «Это кто ж тебя так проклял-то?» — наконец сказала она. «Ведь на смерть сделано! Не иначе! Аж озноб прошиб!» Потом она с неверием и восхищением вновь посмотрела на меня. «И выжила ведь? Это ж какая сила хранит тебя!» Она снова какое-то время молча смотрела на меня, словно пытаясь что-то увидеть. Потом сказала: «Есть кто-то, Только вот не знаю, кто. Но они хранят тебя. Они словно всегда и незримо везде с тобой. И не духи, и не ангелы. Вроде люди, а вроде и нет. Не могу понять. А порча-то сделана сильно, грамотно сделана. И не пожалели тебя, души черные. «Вы в этом понимаете?» — спросила я. «Да. Понимать-то понимаю. Видеть вижу. А вот снимать не умею. Знаю только, что портила тебя женщина. Из-за мужика. Дорогу ты ей перешла. Забрала его. Обычный случай. Такое часто случается. Только вот, чтобы так сильно, насмерть... Бедная девочка. Ну ты вот что. Звони Натальюшке. Она поможет. А это...» Она указала на сверток. «Здесь оставь. Я знаю, что с этим делать». Уже на следующий день я была в крошечной квартире у Натальи. Наталья оказалась красивой, рыжеволосой женщиной слегка за 50, с пронзительными глазами цвета неба в июне, с мягкими солнечными конопушками, делающими ее лицо на удивление юным и свежим. На полу была расстелена белоснежная ткань, на которую она меня уложила. Рядом с моей головой стояло две свечи. Две свечи в районе груди и две в районе ног. Она сказала мне то же самое, что и женщины на кладбище и в монастыре. «Света в тебе много, как водопад в лучах солнца. Поэтому и выжила. Но еще и потому, что ты из ключевых. Раньше времени тебе уйти с этой земли никто не даст». «Из ключевых? Это как?» «Это такие души, которые, придя на землю, могут менять жизни многих других людей. К лучшему менять, понимаешь?» «Я? Нет, что вы! Вы, наверное, что-то путаете. Я совсем ничего не могу. Да и не могла никогда». В ответ на это она только улыбнулась. «А вот принятия себя и любви к себе в тебе нет совсем. И это плохо. Но это потом. Мне сначала из лап смертушки тебя вырвать нужно». И она начала меня вырывать из этих самых лап. У нее была старинная книга на старославянском языке, и меня тогда уже поразило, что тексты эти были обращением не к христианскому богу, а к старым, очень древним богам. В невообразимо красивых текстах она призывала мать богов Ладу, призывала ту, что плетет нить человеческой судьбы, Макош. Но чаще всего она призывала мой род и каких-то хранителей рода. Ощущение от чтения этих текстов было невероятное. Поначалу было очень страшно. Уже через несколько минут во время первой вычитки я четко увидела себя лежащей в холодном гробу с закрытой крышкой. Меня обуял такой ужас, что я хотела вскочить, но Наталья удержала меня. Она продолжала читать. И вот постепенно крышка этого самого гроба, в котором я лежала, начала приоткрываться, словно луч света проник в темноту. Она открывалась больше и больше, но это происходило очень медленно. Потихоньку мне становилось легче дышать, и словно тонкой золотой струйкой жизнь начинала вливаться в меня. А Наталья все читала и читала, как будто бы пела песню древнюю. «На синем море бел горюч камень Алатырь, на камне Алатыре богиня Лада сидит, в белых ручках держит белого лебедя, ощипывает у лебедя белое крыло. Как отскочило, отпрыгнуло белое крыло, так отскочите, отпрыгните, отпряньте от Алы родимые огневицы, горячки и лихорадки. С буйной головушки, с ясных очей, с черных бровей, с белого тельца, с ретивого сердца. К ветру пришла, на ветер пойди, с воды пришла, на воду пойди, с лесу пришла, на лес пойди, от века и до века, Шла русалка лесной дорожкой, оцарапала нежную ножку, а из ранки той да не кровь руда, а из ранки той да чиста вода, да чиста вода-то ручьем текла, да по всей земле-то вода прошла, да на остров тот, да на тот буян, на буяне том да высок курган, на кургане том камень-алатырь лежит во всю ширь. Не поднять его, не свернуть его, пока род людской на земле живет. Как под камень тот утекла вода, а за ней беда навсегда. Ныне и присно, и от круга до круга, так обысть, так о есе, так о буде. Странник лег, светлый твой хранитель, данный тебе родом покровителем во хранение, прошу тебя усердно, ты Аллу днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь праведный направи, да будут все деяния ее да во славу Сварога и рода небесного, ныне и присно и от круга до круга, так обысть, так о есть и так о буди. Ой ты, Лада-матушка, Матерь Сва, Небесная Пречистая, не остави нас без любви и счастья, благодать свою не спошли на нас, яко и мы чтим и славим тебя ныне, и присно, и от круга до круга, так обысть, так о есть и так о буди, до скончания времен, пока светит нам ярило солнце. Словно солнце теплом и светом проливалось на меня с каждым ее словом, растворяя и мои страхи, и холод, и гроб, в котором я уже лежала в чем-то больном воображении и по чьему-то желанию. Я поняла, что набедовавшаяся с молодым любовником бывшая жена Артура, с которой он не хотел видеться и которую не подпускал к сыну, очень захотела вернуться домой, к богатству и спокойствию. Вот она и решила, что если я умру, то проблема с ее возвращением решится сама собой. Наталья сказала, что в кровати была земля с могилой какой-то Аллы, а на кладбище, куда меня тянуло так сильно, где-то зарыта восковая куколка с моим именем. Кукла, что была мной, тянула меня на кладбище, словно домой. И не вмешайся в мою жизнь высшие силы, я бы и обрела свой дом на том самом кладбище. Но судьба или хранители распорядились так, что я все же выжила. Целый год эта удивительная женщина вытаскивала меня из мрака, в котором я оказалась. Она умывала меня водой из семи колодцев, вычитывала меня древними молитвами, поила меня заговоренным молоком и медом, выливала воском на воду. Мы ездили в лес на Купалу, и я босиком бродила по утренней росе, пока она читала древние заговоры. Потихоньку, медленно, но верно, жизнь возвращалась ко мне. А моего брака, который был все еще действителен на бумаге, на самом же деле давно уже не существовало. С самого начала. Мне нужно было решиться потребовать развод у моего мужа. Я долго не могла отважиться это сделать. Я его попросту боялась. Он стал одним из моих кошмаров, которых и так было немало в моей жизни. Когда я его видела, у меня от ужаса внутри все просто сворачивалось в комочек и леденело. Он еще пытался наладить со мной отношения, но, видя, какой ужас отражался на моем лице, когда он пытался хотя бы коснуться меня, предпочитал меня не трогать. Наконец настал тот день, когда я решилась попросить у него развод. Я опять во всем обвиняла себя. Это уже даже не привычка, а мой стиль жизни – обвинить себя, чтобы было легче окружающим. Но ему это все равно не понравилось. Он то уговаривал меня, то угрожал, то умолял. Обещал любовь до гроба и звезды с неба. В конце концов он сказал: «Если ты разведешься со мной, то моего сына не увидишь больше никогда». Увы, я была настолько наивна, что не поверила ему. Но не станет же он лишать сына той любви и внимания, которое мальчик получал в моем доме. Но я снова ошиблась. В тот день, когда документ о нашем разводе был подписан, мой теперь уже бывший муж взял маленького Тимошку с собой в детский театр. Больше я никогда не видела мальчика. Никогда. Слово свое бывший муж сдержал. Я не ожидала этого, и потому была просто убита. Мое сердце тосковало по малышу. Я много плакала, мысленно разговаривала с ним и просила у него прощения. Я делала это даже много лет спустя. Много лет я жила с чувством вины перед этим маленьким мальчиком за то, что я вначале дала ему дом и семью, а потом он всего этого лишился. Конечно, он ничего не понял тогда, и у меня не было возможности потом, через годы, все объяснить и попросить прощения. Мы никогда больше не встречались. Летом того же года мне исполнилось 23. Работа Натальи со мной была завершена. Но глаз его, моего звездного любимого, моей половинки, я все так же не видела в своих снах уже почти 2 года. И хотя мне помогала память об этих самых снах, к сожалению, одной памяти мне было мало. Безумно мало. Я хотела, чтобы те сны вернулись. В них я черпала силы. Силы для того, чтобы терпеливо дождаться нашей с ним встречи. Но снов о нем, как я уже говорила, не было уже около 2 лет. Меня это очень сильно мучило и изводило. И, наконец, первый раз в своей жизни я решилась рассказать кому-то о том, что с самого детства жду и ищу кого-то. Я рассказала это Наталье. О пламенных близнецах тогда никто не знал ни сном, ни духом. Но миф о половинках душ был известен всем. Хотя его тоже толком никто не понимал, и в реальной жизни тогда в это никто не верил. Но, к моему изумлению, по окончании моего длинного рассказа Наталья сказала: «Я часто ощущала и чувствовала, что рядом с тобой словно чья-то душа еще есть, но не могла понять, чья. Это тот, кто как бы всегда незримо находится рядом с тобой, и он не с тобой. Наложение 2 одинаковых рисунков. Вы одинаковые, и вы разделены. Теперь, после того, как ты мне рассказала об этом, я понимаю. Значит, это был он, тот, кого ты ждешь и кого ищешь. Наверное, ваши души раньше никогда не расставались, а теперь вас разлучили, то есть в физическом мире. Но не в физическом, вы всегда вместе. Думаю, что и ты там, рядом с ним. Где бы он ни был, кем бы он ни был, наверняка и он ждет и ищет тебя. Я не знаю, как и когда вы найдете друг друга, но я точно знаю, что это случится. Я знаю это наверняка. Скорее всего, именно ты найдешь его. Как и когда, я тебе ответить не смогу, но точно знаю, что найдешь. Это написано у вас на роду. Это то, для чего вы пришли на эту землю. Это то, для чего тебе дано пройти через все, через что ты прошла. Ты найдешь его. Обязательно найдешь. И в ту же ночь я увидела его глаза снова. И с ними ко мне снова вернулась жизнь и надежда. Я найду его. Или он найдет меня. Обязательно. Иначе и быть не может. И с ними ко мне снова вернулись жизнь и надежда. Птица закончила читать главу и радостно подбросила листок в воздух. Он, на удивление, рассыпался не искрами, а небольшими белыми цветами. «Это ромашка, да? Это так называется цветок? Ромашка?» Я так рада, что Лала ожила и начала видеть глаза своей половинки. Что-то меняется к лучшему. Что-то обязательно случится. Хорошее и плохое? Я не помню еще. Я пока только чувствую. Жанна отошла от мольберта. Склонив голову, посмотрела на законченную уже работу. На холсте был ромашковый луг, кромка синего леса, ослепительно голубое небо, 2 ярких солнца и 3 бледных луны. Бирюзовая, золотая и васильковая. «Да, птица, это ромашки. Они мне тоже нравятся. Видишь, у тебя уже получается менять реальность. С любовью. Мы тоже тогда были рады, что определенный этап в жизни Лалы закончился. Жизнь начала поворачиваться к свету». «Как подсолнух?» Птица сияла. Ее глаза, похожие на блестящие каштаны, спрятанные за длинными ресницами-колючками, распахнулись широко и радостно. Плечи расправились, как будто она только что сбросила с них непосильный груз. Длинные загорелые ноги выплясывали, вставали на носочки, подпрыгивали вверх, кружились на месте. Мягкий подол белого, на первый взгляд, бесформенного платья вьюнком заворачивался вокруг коленей и потом поднимался вверх и снова опадал легким облачком, подчеркивая стройную фигурку с тонкой талией и высокой грудью. «Хороша! Ой, как хороша девочка! Сама как цветок!» Жанна в шутку мазнула аккуратный носик желтой краской. «Подсолнух! Идет за солнышком!» «А здорово, что Лале встретилась Наталья, да? Вот прямо вовремя, да?» «И тоже, как ты, Жанна, добрая и светлая, и волосы у вас рыжие и веснушки. Это не родственница твоя?» Птица с любопытством посмотрела на художницу. Та отвернулась и начала складывать краски в коробку, делая вид, что не слышит. «Ага, кажется, я знаю, как и за что здесь оказалась Жанна», — сказал Хан, пристально взглянув на женщин. «На спасение не было санкций?» Елена поймала взгляд, не отвела глаз и спокойно, буднично ответила. «Не было. Считалось, что зло, причиненное бывшей женой Артура, уравновешивается неправильно принятым решением самой Лалы. Решение это в будущем повлияло на характер и всю жизнь как самого Артура, так и Тимура. Артур женился еще два раза. С женами был груб, подозрителен и ревнив. Потому дважды разводился. Теперь презирает весь женский род, уверен, что женщины – существа подлые, хитрые и неблагодарные. Мальчик же... Не надо!» – вдруг закричала птица. Она внезапно сникла, опять втянула голову в плечи и уже шепотом произнесла. «Пожалуйста, не надо о мальчике. Я не хочу». Она медленно пошла к окну, в котором видны были два ярких солнца и три бледных луны над ромашковым полем, и стала смотреть вдаль невидящим взором. «Девочка, не волнуйся так. Он жив. Они даже еще когда-то встретятся». Это сказала Жанна, но поникшая птица уже вышла из комнаты и ничего не услышала. Женщина с белыми волосами укоризненно покачала головой. «Жанна, это необоснованно преждевременная информация. Психологическая угроза второго уровня. Я только хотела сказать, что мальчик не поверит папе, что она их бросила, и будет ее искать. Убегать из дома. Потом замкнется на несколько лет...» Она запнулась. «И каждый должен знать, что мы в ответе за все наши поступки. Жалость – понятие субъективно. Объективно же зло было совершено с обеих сторон». Хан хмыкнул. «Вот кто бы говорил? Сама же вмешивалась, помогала. Это объективно? Это не жалость?» «Нет, это необходимость. У этого мира осталось мало времени. Мы не можем терять его еще на одно воплощение. И Лала знала это заранее и шла на эти испытания осознанно. Я буду осторожна, дорогая. Больше не повторится». Жанна мягко коснулась руки женщины с белыми волосами. «Спокойно, мы держимся, а птица вернется, она еще не проснулась, потому ей тяжелее, чем нам». За окном стремительно наступил вечер. Исчезло поле, солнце и дальний лес. Вокруг дома была только ночь со звездами и тремя сияющими лунами. И дом этот, постоянно меняющийся, пропадающий и появляющийся в разных местах, наверное, со стороны тоже был похож на небольшую теплую луну, воздушным шариком, парящую над этой землей, словно привязанную к ней невидимой нитью, без возможности лететь туда, куда хочется.